Дополнение к тому 18. Первое. Письмо князя Дмитрия Михайловича Голицына из Киева к князю Меньшикову 1717 года, февраля 5. Светлейший князь и милостивейший наш патрон изволил ваша светлость ко мне писать, дабы прислать из Киева в Петербург казнодея, проповедника, Прибыловича. Доношу вашей светлости. Такой монах в Печерском монастыре есть, токмо человек не есть состояние доброго, но еретичествует против Восточной Церкви, и такое ныне чинил дерзновение. От скольких лет принята была в Церкви молитва Манасия, царя Иудейска, положенная в часослове, выморал, и внушает, что не должно призывать на помощь Пресвятую Богоматерь и святых угодников Божиих, и за усопших творить поминовения, и предание церкви и собора святых Божиих уничтоживает, и как я был ваш верный слуга, так и ныне по должности своей доношу вашей светлости, дабы вы были об нем известны, ибо ежели б я его прислал, а он бы и тама показал блевотину свою, чтоб изволил иметь на меня нарекание, что я, ведая о его безделье, вашей светлости не донес, и прошу вашей светлости на сие респонсу, и, ежели повеление ваше будет, пришлю его без замедления. При сём к вашей светлости посылаю 5 календаров сего 1717-го киевского друку. Второе. Письмо князя Дмитрия Михайловича Голицына из Киева к князю Меньшикову 1717 года, сентября 20. Писал ко мне брат князь Михаил Михайлович, что ваша светлость, мой государь, изволили показать ко мне заочную патронскую милость, за что я не могу чем заслужить, токмо да воздаст вам Вседержитель, и впредь вашей светлости моего государя и благодетеля прошу, дабы я воной же вашей патронской милости был не оставлен. Мне свои несносные и напрасные обиды не может перо мое вашей светлости от болезни своей изъяснить, которые деются от господина Головкина, который, невзирая суда Божия и внешнего, всякими способами ищет, как бы мне пакость нанесть. Воистину, мой государь, совесть моя не зазрит, чтоб я государевым, хотя малым, был корыстен. А что Бог изволит, в том воля Его всещедрого. Мой милостивый отец и государь, во все свое время благодетеля и милостивого своего патрона иного я не сыскал, как вашу светлость. И хотя я в верности вашей не первый ваш слуга, однако ж и не последний, в чем изволите сами признать, и в надежде вашей патронской отеческой милости прошу во всех случаях и в обидах меня не оставить. Третье письмо адмирала Апраксина к Меньшикову 19 августа 1716 года. Светлейший князь, милостивый мой патрон, вашей светлости моего милостивого отца и благодетеля письмо с приложенную копию с другим разговором из Санкт-Петербурга июля 30-го я здесь настоящего августа 16 числа сохранно получил, за которую вашу отческую милость приношу мое нижайшее поклонение и долженствую служить до последнего моего живота. И не дивлю на сие, понеже есть злоба древняя и без того обойтиться не может, и желал, и желает поглотить многих. Но Бог всемилостивый до того не допустил, и впредь надеюсь на милостивые же его щедроты. Изволишь рассудить совестную злобу, как всеми мерами проискивает, но и того безделья не оставил, что несколько сажен камня от ревеля на поросших тялках привезено, что из того потеряние государственному интересу. И хотя б я по своему чину одно ластовое судно и подлинно для своих нужд имел, и за топ не мнил на себе возыметь царского величества гнева. Однако ж все сие оставляю на суд Вышнего и его царского величества, и надеюсь во всех своих делах быть и прав, и получить сатисфакцию. Прочее оставляю и прошу вашу к себе отчу милость. Содержи меня по своей милости. Изволишь напомнить, первая злоба на меня родилась, что я своим исканием привязался к вам, и явно меня о сём просили, и вашей светлости через многие факции предъявляли, дабы чем вашу светлость от меня отлучить. Но Бог всемилостивый, по высокому вашему разумению сердца вашего, от меня отвратить не изволил. Четвертое. Из письма адмирала Апраксина к князю Меншикову из Ревеля 20 июня 1717 года. Особливо вам, моему милостивому патрону, благодарствую за показанную заочную высокую ко мне милость, о чем писал ко мне брат мой Петр Матвеевич, также известился от моего истинного благодетеля Александра Васильевича Кикина, о котором прилежно прошу, ежели ему случится какие нужды, не изволь его оставить».